Явление 11. Те же и Лебенталь. Лебенталь за сценой кричит, приближаясь: «Нашел! Нашел! Нашел!» Все, оставаясь на коленях, перестают плакать и слушают внимательно. Лебенталь вбегает, держа моську обеими руками. «Нашел! Нашел!» Падает, споткнувшись, встает, плюет на то место, где упал, и затем выбегает на авансцену, показывая всем моську. «Нашел! Нашел!» Общее изумление. Разорваки Миловидов, князь Баток-Батыев и Кутила Завалдайский встают и подходят к Лебенталю с любопытством. Лебенталь: «Аграфена Панкратьевна, моська! Лизавета Платонна, моська!» Чупурлина: «Ах!» Бросает моську беспардонного и падает в обморок. Лизавета Платонна: «Ах!» Падает в обморок возле Чупурлиной, но в другую сторону. Беспардонный, испуганный, неподвижный остается на коленях. Лебенталь кладет фантазию в объятия Чупурлиной, а сам бросается к Лизавете Платонне, дабы привести ее в чувство. Разорваки к остальным: «Старуха-то и бросили совсем!» Кутила Завалдайский, показывая на людей, стоящих с фонарями: «Они все заняты, человеколюбие требует, чтобы мы оказали ей помощь!» Разорваки Миловидов, князь Баток-Батыев и Кутила Завалдайский подходят к фонтану, черпают воду в шляпы и фуражки и выливают ее на Чупурлину. Чупурлина, приподымаясь, но еще не вставая на ноги: «Кто это? Зачем я здесь? Отчего я мокра? Что со мною хотели сделать?» Увидя моську в своих руках: «Собачка моя, моська моя, это не обман?» Лебенталь: «Нет, это фантазия!» Чупурлина: «Кто же принес?» Лебенталь: «Это я, маменька!» Чупурлина, вставая: «Ты прав, Адам! Я твоя мать, а ты мой отец и благодетель!» Показывает на Лизавету: «Вот твоя жена! Дай Бог, чтобы у вас были сыновья и дочери! Вставай, Лизонька!» «Да ну же, вставай! Господа, помочите ее! Что она так долго кабенится?» Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слова «что со мною хотели сделать», а также слово «кабенится» и вместо него написал «церемонится». Кутила Завалдайский в сторону: «Я говорил, что эта старуха не по летам жестокого характера!» Миловидов, разорваки, князь Баток-Батыев и Кутила Завалдайский черпают опять из фонтана воду и подходят с нею к Лизавете, чтобы вылить на нее. Лебенталь: «Не надо! Не надо! Она опомнилась! Она очнулась!» Лизавета Платонна встает, Лебенталь ее поддерживает. Миловидов, князь Баток-Батыев, разорваки и Кутила Завалдайский выливают из своих шляп и фуражек воду на беспардонного, который все это время стоял на коленях. Беспардонный вскакивает. Чупурлина беспардонному: «Ну, батюшка, твоя собачка только похожа на мою, а это моя настоящая фантазия. Прощай! Ты более не нужен ни мне, ни Лизе. Пошел вон!» Обращается к Лизе и Лебенталю: «А вас, милые дети, я благословляю. Будьте счастливы и благополучны. Размножайтесь и любите как себя взаимно, так и своих будущих многочисленных детей, точно так же, как я люблю свою фантазию». Целует моську. «Теперь пойдем домой». Уходит с Лебенталем и Лизой. Разорваки Миловидов, беспардонный князь Баток-Батыев и Кутила Завалдайский следуют за ними гуськом. Чупурлина оборачивается: «А вам что нужно?» Разорваки ей: «Не кричите!» Чупурлина: «Стыдись, старик!» Миловидов: «Старуха, не школьничай!» Кутила Завалдайский: «Поправьте чепец!» Князь Баток-Батыев: «Не получишь более мыла от меня ни вот столько!» Примечание Козьмы Прудкова. Здесь цензор прибавил слова «в подарок» и вычеркнул слова «не вот столько». Беспардонный: «Бог с вами! Чупурлина, обращаясь к прислуге, стоящей с фонарями. «Эй, пошлите за полицией! Жандармов приведите сюда побольше и посильнее!» Примечание Козьмы Пруткова. «Жандармов приведите сюда побольше и посильнее» цензор вычеркнул. Прислуга поспешно уходит. «Разорваки, мы сами не намерены здесь оставаться!» Миловидов. «Я только не хочу рук марать!» Князь Баток Батыев. «И старое-то мыло назад отыму!» Кутила Завалдайский. «Прикройте шею!» Беспардонный. «Бог с вами! Вы изменили мне!» Разорваки прочим женихам. «Провожая эту старуху, споемте ей, господа, куплеты, подобные тем, которыми давеча ее встречали, да только в обратном смысле!» Все, кроме Беспардонного, поют хором на тот же голос, как в начале. Разорваки начинает. «Аграфена, нам измена, не страшна, не страшна. Хоть и пред тобою, не черней душою, сатана, сатана!» Разорваки, «мы вас знаем», Кутила Завалдайский, «обижаем», князь Баток Батыев, «презираем», Миловидов, «и пугаем», Кутила Завалдайский, «и ругаем». Все, кроме Беспардонного, хором, каждый час, разорваки, «вы на нас кричите и всех нас броните». Все, кроме Беспардонного, хором, «а мы вас, а мы вас». При последних словах Чупурлина, Лиза и Лебенталь входят в дом, а разорваки, Миловидов, Кутила Завалдайский и князь Баток Батыев оканчивают куплет без них, плюют вслед Чупурлиной и сами уходят, как и Беспардонный, в противоположную сторону. Но Кутила Завалдайский остается, осторожно отойдя на задний план.